4. То, что остальные звали сборочным пунктом, на самом деле было не более чем переоборудованным складским отсеком, и Йота не видела особых причин, почему то, как его назвать, имело такое большое значение. Ультио был странным кораблем, она до сих пор пыталась с ним познакомиться, а он ей этого не позволял. Судно было одной вещью, маскирующейся под другую, собранием диковинной техники и секретов, сшитых в единое целое. Дав ему миссию, его выкидывали во тьму. «В этом он был на нее похож», — размышляла она. «Они могли бы быть почти что родственными душами». Разум внутри корабля говорил с ней, когда она к нему обращалась, отвечая на некоторые вопросы и игнорируя другие. В конце концов, Йоте наскучили зацикливающиеся беседы, и она попыталась найти другой способ себя развлечь. В качестве проверки своего искусства, оставаться незамеченной, она пристрастилась исследовать самые мельчайшие закоулки Ультио или шпионить за медотсеком, где в терапевтической капсуле выздоравливала Калидус. Когда она не занималась этим и не медитировала, Йота убивала время, охотясь на пауков в темных уголках корабля. Она отлавливала их и собирала в банку, которую реквизировала из корабельного хлама. До настоящего момента все ее надежды сподвигнуть паукообразных на создание собственного зачаточного общества не увенчались успехом. Она заметила еще одно насекомое, прячущееся под пультом, и проворно его поймала. Затем жестокостью, порожденной скукой, она оторвала ему ноги, одну за другой, чтобы посмотреть, сможет ли оно без них двигаться. В помещение вошел Келл. Он был последним из собравшихся. Инфоцит Ториэль работал над гололитическим проектором и казался нехарактерно молчаливым. Ванус пребывал в таком настроении с того момента, как они с Виндикаром вернулись с Терры вместе с последним рекрутом, женщиной, назвавшейся Саалм. Новоприбывшая тоже была немногословной. Для ассасина она казалась довольно хрупкой. То же самое многие думали и про Йоту, когда она впервые попалась им на глаза. Но холода ее сверхъестественной ауры обычно хватало, чтобы разрушить эту иллюзию за одно мгновение. Угол комнаты занимала туша Гарантина, он был похож на злобного пса, бросающего вызов каждому из них вступить на его территорию. Он поигрывал серебром заточенного металла, остатками инструмента, как она полагала, перебрасывая самодельный клинок в своих толстых пальцах с ошеломляющей сноровкой. Он тоже скучал, он был этим раздражен. С другой стороны, Йота уже поняла, что каждое настроение Версора несло некий оттенок ярости, в большей или меньшей степени. Коин сидела в кресле из металлической сетки. Сглаженно плоские черты Калидус походили на неоконченную скульптуру из стеатита. Йота наблюдала за тенью несколько мгновений, и Коин одарила ее мимолетной улыбкой. Кожа Калидус потемнела, приобретая окрас, близкий к смуглому оттенку собственной плоти Йоты. Но все испортил Келл, постучавший рукой в перчатке по балкам низкого потолка. «Все здесь», — сказал Виндикар. Его взгляд обежал комнату, ненадолго задержавшись на каждом из них. «Каждом, кроме Саалм», — отметила Йота. «С этой минуты начинается миссия». «Куда мы собираемся?» — спросил Коин голосом, похожим на Йотин. Келл кивнул Ториэлю. «Пришло время это узнать». Инфоцит активировал на модуле проектора ключевую последовательность шифра, и мерцающее марево гололитических пикселей в центре комнаты обрело обманчивую плотность. Оно сформировалось в образ высокого мускулистого мужчины в неприметных одеждах. У него было покрытое шрамами лицо, бритый череп с гребешком коротко подстриженных волос. И если изображение было точным подобием, то он заведомо превосходил Гарантина своими габаритами. Голограмма потрескивала и дергалась. Йота узнала пронизывающие ее структуры, характерные для шифра с высоким уровнем защиты. Передача шла в реальном времени, что означало, что ее источником мог быть только другой корабль на орбите или сама Терра. Келл кивнул мужчине. «Генерал-капитан Вальдор, мы готовы получить инструкции, если на то есть воля магистра». Вальдор вернул ему кивок. «Магистр ассасинов возложил эту задачу на меня. С учетом уникальной природы этой операции, кажется совершенно оправданным, что за ней будет осуществлять надзор внешняя организация». Кустодий обвел их всех испытывающим взглядом. Йота представила, как он стоит на своем конце линии связи среди гололитического отображения комнаты и всех в ней присутствующих. «Вы хотите, чтобы мы убили его, да?» Без всяких прелюдий высказался Гарантин, втыкая свой самодельный нож в переборку рядом со своей головой. «Давайте не будем ходить вокруг да около. Мы все это знаем, даже если у нас не было желания произносить это вслух». «Твоя проницательность, Эверсор, делает тебе честь», — сказал Вальдор таким тоном, что стало ясно, что это было чем угодно, но не комплиментом. «Ваш объект — бывший воитель Адептус Астартес, примарх лунных волков. «Архипредатель, Хорус Луперкаль». «Теперь они сыны Хоруса», — пробормотал Ториэль. В его словах отчетливо звучало неверие. «О, трон! Значит, это правда!» Женщина Вененум издала неопределенный горловой звук. «С позволения милорда Кустодия я должна выразить сомнение». «Говори, что думаешь», — сказал Вальдор. «В каждом клане ходят слухи о миссиях, которые следовали этому приказанию и провалились. Тобельт, мой напарник в клане, был последним, кого послали на это дохлое дело, и он погиб, как и все прочие. Я сомневаюсь, что это вообще можно достичь». «Кузина Саалм привела очень серьезный аргумент», — высказалась Коин. «Мы здесь говорим не о каком-то заблудшем бандитском главаре. Это Хорус, первый среди сынов Императора. Многие называют его величайшим примархом из всех когда-либо живших». «Ты боишься?» — фыркнул Гарантин. «Вот так новость». «Конечно, я боюсь Хоруса», — ответила Коин, подражая грубым манерам Эверсора. «Даже животное опасалось бы воителя». «Отряд ликвидации, подобно этому, еще не собирался никогда», — вмешался Кел, привлекая всеобщее внимание. «Ни разу со времен первых магистров и договора о службе императору, которые они поклялись соблюдать на горе отмщения. Мы — эхо этого дня, этих слов, этих стремлений. Хорус Луперкаль — это единственный объект, который нас достоин». «Прекрасные слова», — сказала Саалм, «но бессмысленные, без направляющих указаний». Она развернулась обратно к изображению Вальдора. «Я спрашиваю снова, как мы можем надеяться довести дело до конца, после того, как в попытках добраться до такого неуязвимого объекта было принесено в жертву столько наших собратьев из Ассасинорум? Хоруса окружают легионы верных ему воинов», — произнес Ториэль. «Астартес, боевые корабли, силы механикум и кибернетика. Не говоря уже про вставших под его знамена обычных солдат. Как мы вообще сможем подобраться на расстояние удара?» «Он придет к вам!» Вальдор улыбнулся холодно и жестко. «Возможно, вы удивлялись скорости, с которой собирали этот отряд ликвидации. Это была реакция на новые разведданные, которые поместят предателя прямо в ваш прицел». «Каким образом?» – требовательно спросил Коин. «По мнению лорда Малкадора и Совета Терры, при текущем стечении обстоятельств убийство Хоруса ввергнет силы предателей в замешательство и сломает хребет восстанию до того, как оно сможет перекинуться на сегментум Солар», — сказал Вальдор. «Агенты Империума, работающие под прикрытием в Тейбианском секторе, докладывают о большой вероятности того, что Хорус планирует привести свой флагман «Дух Мщения» к планете Дагонет, чтобы обозначить на ней свое присутствие. Мы считаем, что войска воителя будут использовать Дагонет в качестве плацдарма, чтобы обеспечить переход на их сторону всех планет Тейбианских звезд. Если вы знаете, что так будет, милорд, почему бы просто не послать на Дагонет флот в качестве контрмеры?» — спросила Саалм. «Отправьте боевые крейсеры и легионы Астартес, а не шесть ассасинов. Может, даже Императора самолично», — пробормотала Коин. Вальдор хлестнул по обоим жгучим взглядом. «Император сам решает, что ему делать. А у флотилий и верных легионов есть в каких битвах сражаться». Йота кивнула собственным мыслям. «Я поняла», — сказала она. «Нас посылают, потому что нет полной уверенности. Империум не может себе позволять отправлять боевые флотилии во тьму, основываясь просто на вероятности». «Нас только шестеро», — произнес Кел. «Но вместе мы можем сделать то, что не смогли тысячи боевых кораблей. Одному судну гораздо проще проскользнуть к Дагонету через варп, чем целому флоту. Шесть ассасинов, лучшие в своих кланах, могут принести смерть». Он сделал паузу. «Помните слова клятвы, которую мы все дали, независимо от клана? Ни один враг не избегнет гнева Императора». «Вы поведете Ультио в Тейбианский сектор», — продолжил Вальдор. «Вы внедритесь на Дагонет и подготовите множественные направления атаки. Когда там появится Хорус, вы его ликвидируете».